Чернышевский. Отложи свидание со мной. Как известно, идеей создания вечного двигателя были одержимы многие выдающиеся люди, но мало кто знает, что среди них был и прославленный автор «Что делать?». Вот только если знаменитый роман объемом в добрых 1500 страниц родился за какие-нибудь 10 недель, то работа над вечным двигателем растянулась аж на 3 года. Впервые эта захватывающая мысль пришла в голову студента Петербургского университета Николая Чернышевского осенью 1848 года. Весной он уже собирает модель вожделенной машины, на что уходит несколько месяцев, а на следующий год, вплоть до самых выпускных экзаменов, опять день и ночь корпит над моделью. Надо ли говорить, что это вызывало у сокурсников, особенно у столичных дэнди, слегка ироническое отношение? Однако волжанин, Чернышевский был родом из Саратова, не обижался, ибо и сам воспринимал себя, либо делал вид, что воспринимает, как фигуру в некоторой степени комическую, что хорошо видно из романа «Пролог», где автор изобразил себя не только с портретным, явно шаржированным сходством, но и с достаточно редкой в литературе беспощадностью. Он был некрасив, неловок и казался флегматиком. Тускло-серые глаза его в золотых очках смотрели с тихой задумчивостью. Далее упоминаются, причем не один раз, высокий рост, сгорбленная фигура, грация, свойственная всем медведям и очень немногим людям, а также чрезвычайная рассеянность. Портрет точен. Рассеянность Чернышевского, равно как и сильная его близорукость, были притчей во языцах. Авдотья Панаева рассказывает в своих воспоминаниях, как, придя однажды к ней в гости, Николай Гаврилович учтивейшим образом раскланялся с шубой, которая брошена была на стуле и которую он принял за даму. А раз стал гладить оказавшуюся рядом кошечку и даже негромко подмурлыкивал ей, хотя на самом деле то была всего-навсего панаевская муфта. Но это факты почти хрестоматийные. Куда меньше известно заблуждение иного рода, когда Чернышевский в течение многих лет казнил себя за то, что обрек, казалось ему, чуть ли не на пытку, одну очень дорогую ему женщину, хотя та несчастной себя отнюдь не считала. Этой женщине посвящены оба его романа «Что делать» и «Пролог». В обоих она присутствует в качестве прототипа, причем в последнем заявлено без обиняков, посвящается той, в которой будут узнавать Волгину. Кто же такая Лидия Васильевна Волгина? По всей книге с первой до последней страницы рассыпаны где отдельные характеризующие ее штрихи, а где весьма подробные описания. Следует сразу же сказать, что эта смугловатая, полная энергии, оптимизма и страстного интереса к жизни совсем еще молодая женщина весьма хороша собой. Она никогда нигде не встречала соперниц себе. Когда она бывала в театре, и продажные, и непродажные аристократки красоты зеленели и багровели от зависти. Она одна не хотела замечать эффекта, который производит. Она замужем, но это не мешает ей делать собственному супругу пристранные заявления. Так, например, Лидия Васильевна не скрывает, что ей по душе некий мелькнувший перед ее взором мужчина. «Я так увлеклась? Не смешно ли это?» Муж, тот самый недотепа в золотых очках, в котором автор изобразил себя, ничего смешного тут не находит. Просто у нее, считает он, разыгралась фантазия, да и слишком мало знает она этого человека. К тому же, насколько ему известно, сердце доброго молодца уже занято. Ах, занято! Обидно, очень обидно. Но хочется полюбить кого-нибудь. Вот увидишь, найду себе любовника. И что же на это законный супруг? Законный супруг — человек основательный. Так он, не без самоиронии, определяет себя. Ответствует рассудительно. Желает тебе, чтоб нашла еще лучше этого. Разговор ведется как бы полушутя. Она слегка поддразнивает муженька, от которого, несмотря на свой чрезвычайно моложавый вид, успела уже родить сына. Тем не менее, едва ли не все вокруг изумляются их союзу, и притом не очень-то изумление свое сдерживают. Еще бы! Она обожает развлечения, обожает светскую жизнь, танцы и театр. Она в центре внимания, и ей это очень даже по душе. Он же, невзрачный очкарик, сидит круглые сутки над своими учеными книгами. Волгиной неинтересна его работа. Что она, существо на редкость прямодушное, даже не считает нужным скрывать. То, что занимает его, непонятно и скучно мне. То, что интересует его, заставляет меня зевать. Лидия Васильевна охотно признает, что ее муж — человек незаурядный, но одновременно признает и другое. «Я не читала почти ничего серьезного, не читаю даже того, что он пишет. Пробовала несколько раз, но всегда бросала на первых страницах». Что же в таком случае свело их вместе? В романе они действуют уже в качестве семейной пары, причем с трехлетним стажем. Но как и с чего начались их отношения? В книге об этом нет ни слова, но если учесть, что данное сочинение посвящается той, в которой будут узнавать Волгину, то есть жене писателя, что ни для кого из маломальски знавших Николая Гавриловича не составляло секрета, то своеобразным прологом к прологу может служить обширная мемуарная литература о Чернышевском. И о нем самом, и о его избраннице, подчас о ней даже в большей степени, настолько ярка, настолько необычно, настолько эксцентрично в отзывах современников проскальзывает и такое определение, была эта женщина. Дочь саратовского врача Сократа Васильева, блестящего диагностика и хирурга, однажды вызволившего с того света питерского министра, занесенного казенными ветрами в их края, имевшего манеры отнюдь не докторские. Ходил в каких-то отрепьях, не мыл руки не только перед едой, но и перед осмотром пациентов, нещадно обкуривал их, хлестал портер и даже, случалось, плевал в потолок. Таким, во всяком случае, он остался в памяти земляков, но в памяти благодарной. Лечение у него стоило в несколько раз дешевле, нежели у других врачей, и было куда эффективней. А бедняков пользовал и вовсе бесплатно. Словом, жил по своим собственным законам. И старшая дочь Ольга, вольнолюбивый характер папаши и его неуемный темперамент, унаследовала в полной мере. Определенное было в частный пансион, быстро обратно сбежала под отцовский кров. Здесь ей было вольготно. Мать, женщина набожная, почти не выходила из своей комнаты, так что смугляночка, как называли Ольгу за темный цвет лица, могла делать все, что заблагорассудится. Окруженная постоянно мальчишками, товарищами ее младших братьев, она держала себя подобно мальчикам, бегала с ними, лазала по деревьям, по крышам, перелезала через забор. Жмурки, кувыркания, беготня, Гоняние тачков, сопровождаемые смехом, сменялись поочередно. Удивительно ли, что звали ее не только Смугляночкой и не только Цыганенком, а еще и Гусаром в юбке? Со временем, когда Ольга Сократовна подросла и стала девицей на выданье, появилось и другое прозвище — Кошечка. Она была необыкновенно мила, кокетлива, забавна, находчива, весела, жива и бойка. Так вспоминали о ней впоследствии саратовские долгожители, чьи рассказы тщательно собрал, записал и обработал местный краевед Флегонт Васильевич Духовников, чей авторитет у биографов Чернышевского безупречен. И когда он пишет, что юная Ольга Васильевна привлекала к себе массу поклонников и вздыхателей, которые соперничали друг перед другом, то не поверить в это трудно. Итак, от поклонников не было отбоя. Лихих, ловких, видных собой, изумительных танцоров. А без танцев это жизнелюбивое создание не могло и дня прожить. Как же вышло, что всех их оттер в сторону близорукий, стеснительный сын священника? Образованный, конечно, столичный университет закончил, но в глазах блестящей саратовской молодежи подобные мелочи в расчет не принимались. Здесь прежде всего ценилось умение развлечь себя и других, вкус к удовольствиям и бьющая через край радость бытия. Выпускник философского факультета этими замечательными качествами, увы, не обладал. В дом Васильевых 24-летний преподаватель гимназии Николай Чернышевский попал, тем не менее, отнюдь не случайно. До этого он неоднократно, хоть и мельком, видел Смугляночку как на улице, так и у общих знакомых, но не обращал на нее внимания, как, впрочем, и на других представительниц прекрасного пола. Пока однажды не оказались вместе на свадьбе дочери брандмейстера Акимова, дальнего, седьмая вода на киселе, родственника Чернышевских. Тут-то и познакомились, тут-то и разговорились. С тех-то пор серьезный, сосредоточенный учитель гимназии и зачастил в шумную, дым коромыслом, гостиную доктора Васильева. Вот как, основываясь на рассказах очевидцев, описывает эти визиты почтенный летописец Флегонт Васильевич. В то время, когда молодежь веселилась до упаду, танцуя или играя в жмурки, фанты, веревочку, Николай Гаврилович сидел один в стороне, молча, за что кавалеры его недолюбливали. Но кавалеры, ладно, а вот как относилась к своему странному гостю хозяйка? Может быть, попросту не обращала внимания? Да нет, обращала. То подойдет и спросит, поддразнивая, чего, дескать, нос повесил. А то вдруг во время игры в жмурки усядется, будто случайно глаза-то завязаны, на колени к нему. Усядется и сидит, делая вид, что понятия не имеет, у кого это она так уютно пристроилась. А может, действительно не имела? Нет, имела. Знала прекрасно. И не только о том, у кого на коленях изволила восседать, но и, есть все основания предполагать, знала, догадывалась о тайных намерениях хозяина означенных колен. Сам он эти намерения изложил в одно зимнее утро бывшему своему однокласснику по семинарии Федору, который носил удивительную фамилию Палимпсестов, а после смерти знаменитого земляка добросовестно записал их разговор для потомков. «Приходит раз ко мне Николай Гаврилович. Поздоровался, сел и молчит. Закурил папироску, выкурил, потом другую, третью, и все молчит. Одну, другую, третью. Редкий, если не единственный случай, когда аскет Чернышевский дал волю человеческой слабости. Кажется, их у него вообще не было. Ел мало и с полным равнодушием, вина в рот не брал, в карты, само собой, не игрывал и на девушек, упаси бог, не засматривался, кроме, разумеется, Олечки. Но Олечка была единственной. Именно об Олечке и пришел говорить со старым семинарским товарищем по фамилии Палимпсестов. Вот только никак не отваживался начать. Так и не проронив ни слова, увел бывшего однокашника к себе домой, усадил в мезонине и здесь вновь принялся курить. Лишь после нескольких папирос выпалил скороговоркой, что намерен жениться на Ольге Васильевой. Здесь уже онемел, и онемел надолго бывший однокашник. И дело не только в судьбе товарища, а еще и в том, что он сам грешным делом приударял из-под тишка за неотразимой Олечкой. Вот тебе и Палимпсестов. Короче говоря, высунула рожицу обыкновенная ревность, но верный друг тотчас запрятал ее обратно и принялся подробнейшим образом излагать доводы, по которым Николаю Гавриловичу жениться на Ольге Сократовне нельзя было ни в коем случае. С ее-то характером, да он и моргнуть не успеет, как под каблуком окажется. Чернышевского, однако, подобная перспектива не только не устраивала, а чуть ли не радовала. Именно так, радовала. «У меня должна быть жена, которая была бы главою дома», записывает он в дневнике 4 марта 1853 года, причем в дневнике не простом, а особенном, начатом 2 недели назад, в исторический день 19 февраля, и озаглавленном «Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье». Что же произошло 19 февраля 1853 года? 19 февраля 1853 года 24-летний преподаватель гимназии сделал предложение 19-летней дочери местного эскулапа и получил согласие. Но с одним условием, чтоб танцевать выучился. Николай Гаврилович, человек солидный и ученый, уже собиравший исподволь материалы к магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», предложение принял. Тут ведь тоже имело место искусство в форме танцев, но это не суть важно. Тут тоже правило бал действительность, довольно упрямое, но иногда надо уступать. И были налицо их, то бишь искусство и действительности, отношения, весьма своеобразные, но это и любопытно. Уроки танцев давала в Саратове Анна Никаноровна Пасхалова, известная в округе собирательница фольклора, которая и сама подписывала стишки. Молодежь валила к ней валом, и вдруг среди нее появляется сутуловатая худая фигура учителя, к тому же в очках с толстыми стеклами. Посмотрела на него Анна Никаноровна, вздохнула, решила про себя, что ничего путного из затеи этой не выйдет, но добрая женщина отказать не сумела, язык не повернулся. И вот Николай Гаврилович Чернышевский, без 5 минут магистр русской словесности, будущий властитель дум и будущая всеевропейская знаменитость, стал терпеливо обучаться многосложному искусству бального танца. И обучился-таки. Правда, чудесное умение это востребовалось нечасто. У жены собирались гости, пели, танцевали, веселились, а муж усердно писал, писал, писал. Только один раз, вспоминает мемуарист Исарлов, мы во главе с Ольгой Сократовной ворвались в его кабинет и вытащили его на наш импровизированный костюмированный вечер. На него Ольга Сократовна накинула дамский костюм и усиленно привлекла к танцам. Это уже происходило не в Саратове, а в столичном граде Петербурге, куда молодые приехали сразу после свадьбы, буквально через 2 недели. Здесь Чернышевский сначала учительствовал, затем целиком отдался литературной работе. Все активнее сотрудничал в «Современнике», и даже когда Некрасов уезжал за границу, оставался вместо него в качестве редактора. И здесь же 7 июля 1862 года угодил в Петропавловскую крепость. На свободу, да и то относительную, с резко ограниченным местом проживания, вышел лишь спустя 21 год, в августе 83-го. Половину этого срока провел в Вилюйском остроге, расположенном на высоком, обрывистом, постоянно осыпавшемся берегу реки Вилюй, притоки Лены. По имени реки назван и городок Вилюйск, в котором и сейчас-то не наберется 10 000 жителей, а тогда стояли лишь 2 дюжины вросших в мерзлую землю домишек, церквушка, да крепкое жилище исправника. До Якутска, административного центра, по прямой отсюда несколько сотен верст. Но по прямой попробуй-ка доберись, если дорог и в помине не было. Зимой морозы за 50, летом мошкара и прочая напасть. Если бывало положишь на стол кусок свежего мяса и не закроешь, то оно через полчаса будет совсем белое, как бумага. Комары высосут всю кровь из него. Так с ужасом вспоминали об этих местах те, кому привелось побывать там и собственными глазами увидеть государственного преступника. Сам же он, удивительное дело, находил свое существование не просто сносным, не просто нормальным, а даже хорошим. Так прямо и писал. «Это я говорю тебе по совести. Моя жизнь здесь достаточно хороша для меня». «Но кому это? Тебе?» Причем с большой буквы. Собственной супруге. Мечты Николая Гавриловича более всего носились около жены его, Ольги Сократовны, свидетельствует якутский прокурор Меликов, инспектировавший места заключения и уже в силу своей профессии не склонный к сентиментальным преувеличениям. Он постоянно короткими вставками в разговор вспоминал о ней, как бы удовлетворяя этим болезненную потребность, причем называл ее не иначе, как «Оля, Оленька». Это в разговорах, да еще с посторонним человеком, да еще с прокурором. В письмах же к ней обращения были куда пространнее. «Милый мой друг, радость моя, единственная любовь, и мысль моя». Но, понятно, радость, тоже, кстати, с большой буквы. Понятно, любовь. Все это традиционный лексикон влюбленных. А вот слово «мысль» стоит с точки зрения обычного человека немного, пожалуй, особняком. Но это с точки зрения обычного человека. Для Чернышевского же, у которого аналитическое начало явно превалировало над эмоциональным, это ключевое понятие. Формула «я мыслю, следовательно, я существую» приложима к нему, быть может, в большей даже степени, нежели к ее создателю. А потому и рвалось из полярной ночи, из 60-градусного мороза, с той минуты, как я первый раз увидел тебя, мой милый друг, не было в моей жизни ни одной минуты, я могу смело сказать тебе, которая прошла бы без мысли о тебе. Но что же произошло в эту таинственную первую минуту? Чем заворожила взбалмошная девчонка гусар в юбке подслеповатого любомудра? Этот вопрос ставил в тупик многих. И вот как ответила на него родная племянница Николая Гавриловича. Она увлекла его всем тем, что он так ценил, и красотой, и независимой индивидуальностью, и неиссякаемым порывом удали, тем нервом протеста, который он ощущал и в себе, совершенно в иную область направленного, но родственного по интенсивности порыва и самозабвения. Вообще-то самозабвение — понятие довольно расплывчатое. Можно забывать о себе ради собственных же удовольствий, что, помним мы, гусар в юбке и демонстрировала с блеском. А можно забывать о себе, жертвовать собой ради другого человека. И это качество Ольга Сократовна проявляла тоже, причем ничуть не в меньшей степени, вот разве что незаметно для постороннего глаза. «В первую зиму у нас с мужем не было денег», признается в прологе Волгина. «Я должна была продать даже те 5-6 шелковых платьев, которые привезла с собой». И прибавляет, не желая выставлять себя этакой скромницей, что вообще-то не охотница входить в общество, когда нет денег, чтобы быть одетой не хуже других. Чистая правда. В Петербурге, читаем в воспоминаниях одного из друзей молодоженов, Ольга Сократовна, молодая, бойкая, с огненными глазами, хотела знакомиться со столичными увеселениями, особенно загородными. То есть саратовская смугляночка осталась верна себе и здесь, но осталась верна и сделанному ею выбору. Да, она не понимала писаний мужа, разве что билетристических, где с радостью узнавала себя. «Верочка, это я!» — воскликнула, прочитав, что делать. Но она оберегала, как могла, его покой. Заставляла вовремя ложиться спать, отправляла на прогулку, да и танцевать вытаскивала, чтобы хоть немного размялся. Любила Ольга Сократовна приводить в порядок одежду Николая Гавриловича, снимать с нее пух, поправлять складки, галстук. Это она делала неустанно и в присутствии, и в отсутствии гостей. За обедом и завтраком она тоже очень тщательно следила, чтобы Николай Гаврилович не ел чего-нибудь ненужного или вредного. Но в таком случае правомерен вопрос, коли она была столь верной, столь преданной, столь самоотверженной женой, то почему не последовала за опальным мужем на каторгу и в ссылку, как сделали это жены декабристов? А потому что он не позволил. И уж тут проявил всю свою недюжинную волю, всю свою изобретательность и даже виртуозное искусство обмана. То самое искусство, благодаря которому из Петропавловской крепости выпорхнул на волю роман «Что делать», принятый сверхбдительной стражей за безобидное развлекательное чтиво. Вот и пишет из вилюйского кошмара, куда она рвется приехать, что ему здесь, мол, очень хорошо, а если она осуществит свое намерение, то станет плохо. «Видеть тебя здесь». И не здесь только, но хоть бы где-нибудь в Якутской области, хоть бы в самом Якутске, было бы смертельным мучением для меня. Не подвергай меня такому страданию. Экки хитрец. Говорит не о тех страданиях, которым она подвергнет себя, если, ослушавшись, отправится в путь, а о своих. И с этим, то есть с его страданиями, она уже не могла не считаться. Так же, как 4 годами раньше, собравшись в тюрьму Александровского завода, где он отбывал часть срока, не могла не внять его мольбе: «Отложи свидание со мной на год. Пока хотя бы на год, а там, дескать, видно будет». И опять о том, как удобно, как хорошо, как славно ему тут живется. «Весь комфорт я имею здесь. Прямо-таки рай, а не тюрьма. Курорт, а не каторга». Лишь в самом начале своего крестного пути, еще находясь в казематах Петропавловской крепости, он не только не препятствовал свиданию с женой, но сам требовал его и даже объявил в знак протеста, что не дают голодовку. И добился своего. Дали. Но то Петропавловская крепость, то Петербург, стало быть, ни малейшей угрозы для нее свидание это не представляло. Тут же, что ни верста, то смертельная опасность. Ах, моя милая радость, эта дорога через Забайкалье пугает меня за твое здоровье. Я умолял бы тебя не подвергаться такому неудобному странствованию по горам и камням, через речки без мостов, по пустыням, где не найдешь куска хлеба из порядочной пшеницы. Сам он все годы каторги и ссылки довольствовался ржаным хлебом, а в Вилюйске, несмотря на застарелую цингу, отказывал себе даже в картошке, которую по 3 рубля за пуд доставляли сюда скопцы. Зато из положенных на питание 13 рублей в месяц скопил изрядную сумму на великолепный лисий мех, который и выслал ей, чтобы она, сохрани бог, не простудилась в своем знойном Саратове. «Прости меня, моя милая голубочка, за то, что я по непрактичности характера не умел приготовить тебе обеспеченного состояния. Я слишком беззаботно смотрел на это». И так в каждом письме: «Прости, прости, прости». А уж о том, чтобы еще больше усугубить свою вину, благословив на приезд к нему, об этом не могло быть и речи. Раз все-таки она сделала по-своему, приехала на 5 дозволенных начальством дней, да еще с младшим сыном, знала, как тоскует он о детях. А потом увиделись уже через 18 лет в Астрахани, единственном месте, где ему разрешили жить. Естественно, что они сразу же оказались в центре всеобщего внимания, и они сами, и их отношения. Прежде всего, пишет очевидец, всех поражало, что после 20-летней разлуки эти отношения совершенно не переменились. А может, ее и не было, этой разлуки? Во всяком случае, для него.